Просвещая Фомченко и Лужного, я, чтобы они не отвлекались одновременно, продолжал наблюдать. Я говорил, то и дело поглядывая в окно, а они смотрели мне в рот глазами 9 на 12. Примечательно, что воевали оба, как и я, с первого лета. Фомченко до ранения был штурман эскадрильи, а Лужнов — командир звена. Не знаю, как они летали, судя по наградам, неплохо. Что же касается активного розыска и силового задержания, они не представляли себе азбучных истин, и я уверился, что проку от них будет, в случае чего шиш да кумыш. Выждав, пока сумерки сгустились, мы натаскали на чердак сена, полыни от блох и устроились с удобствами. Как только совсем стемнело, я расположил офицеров в кустах за хатой Юлии, метрах в 50, а сам поместился с другой фасадной стороны. Предварительно мы оговорили все возможные ситуации и обусловили сигналы взаимодействия. Я разъяснил им все дважды, втолковал, как первоклашкам. «Если он будет один, — прямо сказал я, — то вы мне не понадобитесь. Если будет один, сидите и не вылезайте». Часть 45. Алехин и Поляков. Алехин не слышал шума подъехавшей машины. Он проснулся от того, что его трясли за плечо. Открыл глаза и сразу поднялся. Возле него, присвечивая фонариком поверх изголовья кровати, стоял подполковник Поляков. Завесив окно плащ-палаткой, Алехин зажег лампу-молнию и поспешно оделся, взглянув при этом на часы. Без 5 минут 3, часа 2 еще вполне можно было бы поспать. — Ты извини, у вас перекусить что-нибудь найдется? — спросил Поляков. Он уже снял пилотку, шинель, положил на стол набитый авиационный планшет и невысокий, коренастый, потирая маленькие пухловатые руки, расхаживал по комнате. Алехин достал начатую баночку тушенки, несколько вареных картофелин и хлеб. Пока Поляков ел, он, присев сбоку, рассказывал о том, что сделано за прошедшие сутки, о своих визитах к Гролинской и Акуличу, о поисках в городе и разговоре ПВЧ с генералом. Подполковник слушал, изредка задавая вопросы. Его некрасивое, с небольшим прямым носом и выпуклым шишковатым лбом лицо ничего не выражало. Лишь когда Алехин сообщил о целлофановых обертках, он оживился и попросил показать. Посмотрел на свет и, потянув носом, произнес: «Июнь 44-го, и номер партии тот же. Занятно». Поляков был тем самым человеком, чье мнение и советы в ходе розыска без сомнения интересовали Алехина, как и других чистильщиков, более всего. Подполковник обладал редкостным талантом делать правильные выводы из минимума данных. Осмысливая факты, он нередко по какой-нибудь частности приходил к весьма неожиданному умозаключению и, как правило, не ошибался. Поэтому Алехин обстоятельно до мелочей изложил ему все, в том числе и свои сомнения относительно версии с Николаевым и Сенцовым, и, закончив, обратился вслух. Тем временем Поляков, доев последнюю картофелину, закурил. Потом достал из планшета 2 конверта, почтовый и побольше размером, вынул карту и разложил ее на столе. Наконец он заговорил тихо и, как всегда, неторопливо, но не о том, что ожидал Алехин.